Значит, будет лжи в любой лжи. Столько еще дорог, столько пути тревог, столько дожди идут. Знай, верю, нас и ждут. Верят и ждут. Ветер песни спойни о далеких берегах. Жизнь моя с судьбой в твоих руках. Ветер песни спойни, как он долг будет домой, мой путь домой. Город уже далек, в нем я был одинок. Столько искал причал, но нигде я не встречал. Но есть он знал, верил и ждал. Ветер песни спой мне о далеких берегах. Жизнь моя с судьбой в твоих руках. Ветер песни спой мне, как он долг будет домой, мой путь домой. Жизнь моя с судьбой в твоих руках. Ветер песни спой мне, как он долг будет домой, мой путь домой. Ветер песни спой мне о далеких берегах. Жизнь моя с судьбой в твоих руках.